а также желание объединиться, чтобы заставить американское общество признать все большее участие фундаменталистских церквей в политических дебатах. Небольшое знамение, которое не обманывает, полковник Пак Бо Хи доверил руководство последним детищем своей группы прессы, журналом «Инсайт», выходящим с осени 1985 года, правой руке Джерри Фолуэлла Рональду Годвину. Мун завоевывает мир. Введение. Вашингтон Таймс. Газета «Планеты». Наша цель – превратить «Вашингтон Таймс» в одну из 10 крупнейших газет мира. Я счастлив объявить вам, что мы перевыполняем программу. «Таймсу» еще не исполнилось и полугода, и тираж его все еще не превышает 100 тысяч экземпляров, а полковник Пак Бо Хи уже объявляет, что громогласный консервативный голос Америки будет услышан на другом конце света. Повторяем, амбициозная цель мунистов – завоевать весь мир, и без промедления. Пак Бо Хи мечтает о международном издании, которое могло бы опереться на существующую инфраструктуру группы прессы News World Communications, в частности, на типографию еженедельника Middles East Times, издающегося на английском языке на Кипре, и на Sekai Nippo, ежедневную газету японской семьи. Но ему ясно, что механизм пока еще не отлажен. Действительно, как издавать крупную европейскую газету на небольших машинах, на которых печатаются религиозные журналы вроде «Nouvelle Espoir»? А ведь в конце 82-го, начале 83-го года движение «Единение» постепенно смещает основные усилия в Европу. Укрепив позиции в Азии, Северной Америке и Латинской Америке, семья сочла, что пора открывать европейский фронт. Момент выбран исключительно удачно. Проблема евроракет дает возможность мунистам вновь оказаться на острие борьбы за Америку и Запад. Кроме того, кризис, разъедающий марксизм и западноевропейское рабочее движение с конца 70-х годов, подводит церковь к мысли, что пора начинать заключительное идеологическое наступление для подготовки похода на Москву. Под таким углом зрения просто необходимо издавать крупную ежедневную газету на английском языке, которая может предложить элите Старого Континента точку зрения всепобеждающего консерватизма. По этому пункту Пак Бо Хи и Джеймс Уиллен договариваются без труда. Я всегда мечтал о газете, могущей составить конкуренцию International Herald Tribune, заявил последний. Каждый раз, садясь в самолет, летящий в Европу или Азию, я спрашивал себя, что испытывают деловые люди всего мира, в своем подавляющем большинстве консерваторы, берясь за всю эту жвачку. Освещение некоторых тем иностранной политики Соединенных Штатов в этой газете чуть ли не совпадает с коммунистической пропагандой. Поэтому я предложил Пак Бо Хи выпускать международное издание «Вашингтон Таймс», передавая его через спутник в Европу и Азию, где бы его печатали. Он подхватил мою идею и разморозил капиталы. Я много ездил в 83-м и 84-м годах, чтобы наладить международные издания в Париже, Берлине, Сингапуре и Бангкоке. Очень удачно прошли переговоры с «Бангкок-Пост». Мы вели дискуссии и во Франции с группой «Эрсана». Впервые я встретил его доверенное лицо Алена Гриотре в Картахене в сентябре 1983 года во время 6-й Всемирной конференции средств массовой информации. Примечание. Он был приглашен в составе группы французской делегации, в которую входили в частности Жак Сустель, Жорж Сюфер, Густав Пордеа и другие. Мне его представил Антонио Бетенкур, мунистский генеральный секретарь «Кауза Интернациональ» уточнив при этом...